Кристофер скакал рядом с Чиндамани. Уинтерпол был чуть позади. Они были во главе колонны, рядом с генералом. Машину погнал в Ургу русский механик. Поначалу Уинтерпол начал возражать против такого отношения, утверждая, что он и Кристофер являются английскими агентами, посланными для оказания помощи фон Унгерну Штернбергу. Но генерал только смеялся в ответ. А когда Уинтерпол продолжал настаивать, резко сказал, чтобы он заткнулся, или его расстреляют. Даже Уинтерпол знал, когда следует замолчать. Но теперь он кипел от злости, отчаянно веря в то, что Унгерн нуждается в нем, и что Резухин будет наказан за невежливое обращение с представителем дружественной державы. Уинтерпол был светским человеком, но его знание мира, пусть и обширное, было другого рода. Добродетели и грехи высшего общества, хотя и представляли интерес, но все же отличались от добродетелей и грехов казарм и открытых степей. Там, откуда приехал Уинтерпол, были правила и условности даже по отношению к самым мрачным преступлениям. Как иначе можно отличить высокопоставленных персон от обычных преступников? Но здесь никакого кодекса не существовало. Здесь отчаяние отметало все изысканное и наделяло все, к чему прикасалось, жестоким безумием. Это напоминало огонь, бушующий в обреченном лесу, вышедший из-под контроля и пожирающий все, к чему бы он ни прикоснулся. Поздно ночью они остановились на ночлег, значительно удалившись от пылающего леса. На горизонте все еще сверкала стена огня, раздуваемый сильным ветром огонь оттенял небо. Трех пленных поместили в одну палатку, выставив несколько охранников. Они крепко спали или лежали, прислушиваясь к тишине, ее звукам, далекому и немелодичному пению птиц, вскриком спящих, потрескиванию костров, призванных сдержать пронизывающий холод. Когда они проснулись, охрана приказала им не разговаривать между собой, хотя и воздерживалась от применения силы. Всю ночь Кристофер держал Чиндамани в объятиях, не произнося ни слова. Она тоже молчала в его объятиях, охваченная ей одной понятной грустью, не в силах ни заснуть, ни помечтать. Весь следующий день они скакали в мрачной тишине, растянувшись по пустой равнине, как разорванные бусы из дешевого стекла. Один из людей Резухина скончался от ран, полученных в перестрелке в лесу. Они оставили его на траве, раздетого, бледного, жалкого. Лошадь пошла с отрядом, в пустом седле ее не было всадника. На вторую ночь всех охватило беспокойство. Получив удовлетворение от кровопролития и поджога леса, оставив на месте преступления лишь дымящиеся головешки, они до этого момента испытывали болезненное удовольствие от содеянного. Их поникший дух воспрял от прилива тщеславия. Но на второй день, и особенно после смерти раненого, их начала охватывать глубокая тоска. На протяжении всего пути они ерзали в седлах, мечтая поскорее вернуться в Ургу или отправиться на очередную охоту за просочившимися на их территорию большевиками. Кто-то съехал с дороги к лагерю кочевников и вернулся с приличным запасом ханчи, местной водки. Вечером после ужина бутыли с ханчи пошли по кругу, и настроение людей изменилось. Они пели старые русские песни о девушках с соломенными волосами, качающихся в осенних туманах березах, и становились сентиментальными и плаксивыми. Умудренные жизнью рассказывали молодым патетические истории о доблестях, потускневшие от бесконечного пересказывания. Затем на смену этим рассказам пришли похабные истории. В результате появились новые песни. Резухин сидел отдельно у своего собственного костра. Его черная перевязь сливалась с темнотой. Он курил гашиш из своих личных запасов, который всегда возил с собой в седельной сумке. Сразу после полуночи они решили прийти за Чиндамани.